кто скажет правду. Сираль. И фантазия рисует гарем с одолисками, диван, и нам представляется удобное ложе для отдохновения. На самом же деле Сираль — резиденция турецкого султана, а диван — это его правительство во главе с великим визирем. Но султан Селим III был одинок в Сирале, а в диване видел сборище своих противников. «Все мнят себя мудрецами», — жаловался он. «Но если все умные, то где взять дураков, чтобы пасли наших овец?» Селим III, могучий ростом, был человеком очень сильным. Ему бы впору бороться на улицах Стамбула ради бакшиша, собираемого с ротозеев. На соревнованиях по стрельбе из лука султан не только поражал цель, но его стрела летела дальше всех, на 890 метров. Однажды, желая польстить ему, великий визирь Юсуф Каджа назвал султана Самсоном и получил ответ: «Если я и Самсон, то уже ослепленный неправдами этого мира, и не лучше ли сразу разрушить храм, что под его обломками погибли и все вы, мои лживые рабы? Как не видел я ног у змеи, так не вижу и мудрости в людях». Селиму исполнилось 28 лет. Лицо султана, источенное оспой, сохраняло отпечаток той утонченной красоты, какой обладала и его мать Михришах, украденная в Грузии для гарема отца. Горячая грузинская кровь, сдобренная острыми приправами мусульманского фанатизма, часто управляла поступками султана. Впрочем, Селим III был достаточно образован и начитан. Он писал недурные стихи, его влекло к мистике, музыке и поэзии. Империя досталась ему в развале хаоса – военного, административного, финансового. Своей любимой сестре Эсме он говорил: «Если бы не война с русскими, мне было бы легче насытить голодных и усмирить недовольных. Но пока Екатерина режет громадный арбуз, мы никак не можем поделить свои жалкие орехи. Будь жесток», — поучала султанша брата. «И храни тебя Аллах от избытка слов, ибо сейчас в Стамбуле вязанка дров или ломоть лепешки важнее любых обещаний. Даже нищие устали слышать о наших бедствиях на Дунае. Наконец, избавь страну от визиря Юсуфа, живущего воровством и взятками». Долгобородый Юсуф Каджа начинал жизнь с того, что заваривал кофе для матросов, имея лавочку на кораблях военного флота. А теперь он и визирь, он и главнокомандующий, он и раб. «Непойманный вор все-таки намного честнее вора пойманного», — отвечал Селим. «Да и где взять другого с такой длинной бородой, чтобы внушать почтение другим ворам?» Со времен Сулеймана Великолепного, современника русского царя Ивана Грозного, все турецкие султаны обычно следили за работой дивана через окошко, вырезанное в стене над седалищем великих визирей. Селим III первым нарушил эту традицию османов, появляясь открыто, уже не мусульманское божество, а как живой человек, обладающий земной властью. «Наше будущее осталось в прошлом», — объявил он министрам. «Мы отстали от Европы не на год и не на два, а сразу на полтора столетия. И как во времена Сулеймана наши пушки стреляют булыжниками. До сих пор наши книги переписываются от руки. Страна не имеет даже типографии. Смотрите мне прямо в глаза, не отворачивайтесь. Я стану вас бить, и вы сами знаете, что битый шаг скачет быстрее небитой лошади. Где же ваша правда?» Правды не было. Один лишь колченогий шейх Улислам, верховный муфти Атаулла, осмелился возразить султану: «Ты решил оседлать муравья, чтобы, взобравшись в седло, возить на своих руках еще и верблюда? Не гневи Аллаха, о великий султан! Сначала ты раздавишь под собой бедного муравья, нашу империю, а тебе не удержать верблюда». В воротах Баби Гумаюн, ведущих к Сиралю, перед Селимом высыпали из мешков гору ушей и носов, отрезанных у взяточников, казнокрадов, обманщиков и торговцев, обвешивавших покупателей. На базарах с утра и до ночи истошно вопили купцы, уши которых были прибиты гвоздями к дверям их лавок, и эти гвозди из ушей им выдернут только завтра, чтобы наказуемый до конца жизни помнил: «Торговать надо честно». Стамбул присмирел, словно мышонок при виде льва. Облачившись в рубище дервиша, живущего подаянием, Селим III инкогнито появлялся на рынках, в канцеляриях и на фабриках, всюду требуя от людей честности. А телохранители, идущие вслед за султаном, тут же казнили обманывающих и ворующих. На одном из кораблей эскадры, когда отрубали головы офицерам, обкрадывающим матросов, палач султана, занеся меч, просил Селима посторониться, чтобы кровь не обрызгала его одежды. «А кровь не грязь», — отвечал Селим и сам схватил казнимого за волосы. «Так тебе будет удобнее. Руби!» Султан Шеесмеон потом признавался. «Только один час жестокого правосудия намного лучше 100 часов смиренной молитвы». Обращаясь к заправилам дивана, султан возвещал: «Страна погибает! Еще немного, и уже нельзя будет ее спасти! Мы должны положить конец злоупотреблениям чиновной власти! Я хочу, чтобы мне говорили правду и только правду!» Его навестил татарджик Абдулла Эфенди, престарелый мулла из Румелии, так называлась европейская часть Турции. «Великий султан, твои подданные работают с детьми и женами не для того, чтобы насытить себя, а едино лишь для того, чтобы уплатить налоги. И не за тот год, в котором живут, а за полвека вперед, когда будут жить не они, а их внуки. Скажи, боятся ли мне своих слов, великий султан?» «Не бойся и говори», — разрешил Селим. «Зато вельможи строят на берегах Босфора виллы Сахиль-Хане, каких не имеют даже маркизы Парижа. Они заводят к порогу счастья предметы роскоши, служащие соблазном для других. Их окружают сотни бездельников и множество алчных евнухов. Гаремы уже не вмещают невольниц, которые так и умирают девственно, ибо не хватает жизни для их искушения. Скажи, я еще не вызвал твоего гнева, великий султан?» «Не бойся. Смело выдави суть вещей с благоуханного сока житейской мудрости», — просил Селим Богослова. «Твоя казна пуста, а вельможи тратят награбленное на свои прихоти. Они обвешивают адалык, адалисок, драгоценностями. Так прикажи им носить фальшивые камни. Запрети покупать соболей и горностаев, ибо шерсть наших баранов и нежных ангорских кошек не хуже иностранных мехов. К чему нам шали из Кашмира или шелка из Лиона, если в Алеппо или в Дамаске ткутся прекрасные ткани? Наконец, султаны, налоги. Говори, мудрый эфенди, не бойся слов правды. Налоги таковы, что многие деревни стоят пустыми. Люди разбегаются, согласные жить в странах неверных, в Сербии, в Мадьяре и даже в России. Нельзя постоянно угнетать славян, греков и прочих христиан, с которых берут по 100 пиастров за воздух, которым они дышат. Священный шариат не велит взыскивать подати со стариков и нищих, а у нас платят даже слепцы без ноги и без руки. Наконец, только у нас народ обложен налогом на зубы чиновникам, у которых во время еды стираются зубы. Я прогневал тебя, султан? Нет, эфенди. Я внимал тебя с открытым сердцем. Но что делать, если нам мешает эта война с Россией? Так закончи ее! — воскликнул татарджик эфенди. Погруженный в мрачные мысли, Селим III удалился в Эйюб, что возвышался над теневой Золотого Рога, и поникший он продумывал услышанное. Правда была слишком жестокой. Ему хотелось создавать новую армию европейского типа, чтобы она заменила старое и прожорливое стадо янычар, но... «Казна пуста», — признался Селим. «И где добыть деньги? Как мне стать ножом, который бы не резал свои же ножны?» Первые османы, его предки, подобными вопросами не терзались. Для пополнения казны имелось два верных способа. Первый — при обилии жен в гареме дети рождались часто, новорожденных девочек еще в колыбели объявляли невестами богатейших сановников, которые до наступления их зрелости вносили в казну колоссальные налоги на содержание будущих жен. Второй способ был еще проще. Все визири, живущие взятками, собирали громадное состояние, а султаны не мешали им воровать. Но когда их богатство становилось чрезмерным, визирям отрубали головы, и все их имущество поступало в казну султана. Не от того ли в старину казна османов не оскудевала? До покоев Эюба долетал голос бродячего певца. «В тазу золотом разминаю яхну, зовите ко мне молодую жену». Гарем Селима III оставался бездетен, а сестра Эсме заменяла ему всех женщин на свете. Именно для нее султан и выстроил эйюбский дворец-киоск, щедро украшенный золотыми орнаментами. Для нее порхали под сводами райские птицы. Красавица-султанша под стать брату была умна и тоже писала стихи. Заняв престол, Селим выдал ее замуж за своего фаворита Кучук Гусейна, человека крохотного роста. Кучук по-турецки значит «маленький». Кучук был грузинский раб и товарищ детства султана. Они встретились в Эюбе втроем. Скинув туфли, мужчины сели, поджав ноги на тахту. Невольники-нубийцы, опустясь на колени, разожгли им табак в длинных трубках. Султан сказал: «Тебя, Кучук, я решил назначить капудан-пашой. Это означало быть маленькому адмиралом флота. Но я плавал не далее Родоса», — отвечал Шурин. «И делай меня капуданом, куда денешь старого флотоводца Хасана?» «Наш флот разбил неистовый ушак-паша. Пришло время звать корабли из Алжира и Туниса. А Хасака я пошлю на Дунай, пусть уговорит Одноглазого, Потемкина, чтобы смирил ярость своего топал-паши». Последнее было сказано султаному Суворове, который хромал после ранения. Кучук Гусейн отвечал, что войска разбегаются. «А наши янычары бегут с войны первыми. В таборе великого визиря стоит залаять собакам, как они бросают оружие и бегут прочь, крича, что русские их окружают». «Да», — согласился Селим III. «Янычары способны только хвастать, что перевяжут всех русских веревками. А на самом деле их на войну не дозовешься. Просишь 4000 человек голов, но из казармы с трудом выманишь 400. В беседу мужчин вмешалась Эсме. «Не лучше ли помириться с Россией сейчас, пока ушак-паша не стронул свои корабли к берегам Румелии? Куда нам бежать, если его эскадра бросит якоря напротив Сираля?» Селим сам хотел мира, но боялся мира постыдного. «Молчи, женщина!» — прикрикнул он на сестру. «Пока Измаил не приступен, империя остается непобедима. Я объявляю новый набор мужчин от 14 до 60 лет. Чтобы пополнять казну, я заставлю платить налоги уличных певцов и нищих столицы. От моих налогов не спасутся даже цыгане, которые привыкли шататься без дела. Наконец, христианским женам я велю появляться на улицах только в черных одеждах и босиком, чтобы непричесанные они громкими голосами выражали скорбь на радость всем правоверным». Длинные ресницы Эсме были загнуты и накрашены. Она взяла лютню и стала вслух импровизировать стихи. «Уеду от вас я в далекий Измир, где сладкий в садах вызревает инжир, где птицам подам я кормиться с руки, а плакать уйду на берег реки. Я женщина, но умнее всех вас», — вдруг сказала султанша, отбросив лютню. «Сразу как началась война с Россией, а русского посла заточили в Едикюле, я каждый день не забывала посылать ему от своего стола свежие фрукты». «Зачем ты это делала?» — строго спросил Кучук. «Наверное, потому что я всегда помню о страданиях вашей праматери Грузии. Разве нам, сидящим в Эюбе, дано оградить Тифлис от ужасов, которые несут грузинам алчные толпы персидского шаха Ага Мохаммеда, будь он проклят, этот кастрат?» Эсме вовремя вспомнила, что не так давно грузинский царь Ираклий II просил Петербург о покровительстве, и Екатерина II сулила грузинам защиту от варварских набегов. Но война на Дунае отвлекла русские войска от Кавказа. Эсме сказала, что империя османов нуждается в переменах. «Реформы необходимы», — кивнул ей Селим. «Но мне легче проглотить железную лопату, нежели провести в жизнь эти реформы. Лучше пожалей меня, сестра, и если янычары потащат меня на виселицу, ты не кричи мне вслед, чтобы я не забыл на обратном пути купить тебе новую юбку. Мне страшно. День угас. Золото и юба померкло, птицы уснули. «Будем осторожнее с янычарами, не раздражая их новшествами», — тихо сказал Кучук Гусейн. «Чтобы измерить глубину колодца, не надо бросать в него ребенка. Я согласен. Пусть плывут к нам эскадры корсаров из Алжира и Туниса, чтобы разбить флот Ушак-Паши. И пусть Хасан на Дунае договорится с Потемкиным о мире, столь нужным. Но Измаилу стоять вечно». «Да». Молодой султан очень хотел бы разломать старое, чтобы на его обломках возрождать новое. Селим был человеком большой личной храбрости. А если кого и боялся, так, пожалуй, только одних янычар, которые уже не раз играли головами турецких султанов. К сожалению, Селим, всегда зная, что ему делать сегодня, никогда не знал, что ему делать завтра. Было время начала французской революции, когда князю Потемкину оставалось жить лишь 2 года, а императрице Екатерине Великой предстояло царствовать еще долгих 7 лет. Французская революция разбередила весь мир, и только у порога счастья оставались равнодушны, не понимая, почему возник такой шум из-за Бастилии, которая в понимании турок ничуть не лучше Эдикюля, семибашенного замка, в темнице которого они привыкли сажать на цепи иностранных дипломатов. Королевский посол Габриэль Флоран граф Шуазель-Гуфье, известный археолог, изучал античные древности, исследуя места, воспетые еще Гомером, а революцию воспринял как национальное бедствие. Впрочем, высокообразованный человек, он никак не мог растолковать туркам, что такое «демократ», ибо в их произношении «демыркер-ат» означало «белую железную лошадь». Когда визирь находился при армии, в столице его замещал каймакам с правами визиря, а иностранными делами ведал Реис Эфенди Ахмед Атиф, окруженный драгоманами-фонариотами, которые подсказывали ему, как надо ругаться с франками. «Если ваша Европа когда-нибудь и погибнет, — ругался Реис Эфенди, — так только от того, что она много знает такого, чего нормальным людям знать совсем не обязательно». «Ваша правда, — не возражал посол. Но если империя османов и погибнет, то, наверное, только по той причине, что она постоянно воевала с Россией, никогда не желая видеть в ней могучую соседку, с которой полезно дружить». Подобный упрек вызвал в Реис-Эфенди приступ ярости, и он попросту накричал на графа, как на мальчишку. «Постыдитесь! Вся ваша беда в том, что мы всегда смотрели на Францию как на единственного друга в Европе. И не вы ли, французы, толкали нас на войну с Россией? А теперь, когда у вас завелась белая железная лошадь, вы советуете нам мириться с Одноглазым и его хромыми?» Шуазель-Гуфье отвечал с учтивым поклоном. «Франция перестала быть королевской, и советую вам мириться с Россией не как посол короля, а скорее как честный француз, умудренный опытом в дипломатии. Я не хотел вас обидеть, просто мне стало известно, что Хасан-паша выехал на Дунай, дабы убеждать Потемкина в том же, в чем осмеливаюсь убеждать вас и я, посол несчастного короля». Топал-паша Суворов уже одержал внушительные победы при Факшанах и Рымнике, и мир Селиму III был крайне необходим, чтобы приступить к обновлению своего государства. В конце беседы граф Шуазель-Гуфье утешил турок словами: «Скоро вам станет легче. Я имею известие из Вены, что там желают выйти из войны с вами. И Потемкин, встретясь с Хасаном, смирит свою гордыню, ибо Россия, покинутая Австрией, останется в одиночестве, имея 2 фронта сразу, один на Дунае против вас, а другой на Балтике, где шведские эскадры грозят пушками Петербургу и лично императрице Екатерине». 1789 год заканчивался. В этом году жители Корсики, тайком от французских властей, связались с русским послом в Париже, умоляя доложить императрице Екатерине о том, что корсиканцы согласны быть в русском подданстве, лишь бы избавиться от тягостной парижской опеки. Тогда же генерал Иван Заборовский набирал на Корсике волонтеров, и среди прочих добровольцев, ищущих выгод от русской службы, заявился некий поручик Наполеон Бонапарт, угрюмый, взирающий хмуро, немногословный, скверно одетый и, очевидно, не каждый день обедавший. «Желал бы служить короне российской», — сообщил он. «Э?» — свысока отвечал Заборовский. «Довольно уж много вас таких. Почему и указ мною получен, чтоб в службу российскую иностранцы всяких брать одним чином ниже?» Бонапарт не соглашался начинать жизнь в России под поручиком, и Заборовский, рассердясь, указал ему на дверь. «Коли вы столь высокого о себе мнения, так извольте не досаждать мне более своей персоною незначительной». Наполеон Бонапарт, уходя, пригрозил генералу. «Тогда я предложу свою шпагу турецкому султану». «А по мне!» — получил ответ. «Так хоть дьяволу!» Много позже генерал Заборовский рассказывал. «Не видать ли в всем случае движения высшего промысла? Ведь указ о понижении в чине я получил дня за два до того, как Бонапарт сей явился ко мне. Опоздай указ на два дня, и я бы принял сего жалкого поручика в русскую службу тем же чином, а в 12-м годе Москве не гореть бы». Странный казус истории. С трудом даже верится. Много позже Александр I, испытав поражение при Аустерлице и пережив позор Тильзита, говорил Заборовскому: «Дернуло же вас нелегко отказать этому пройдохе в русской службе. Случись такое, и Европа никогда бы не знала императора Наполеона, а наша Россия имела бы еще одного скромного поручика артиллерии по фамилии Бонапарт».